Красные пески. Продолжение. Со связанными за спиной руками, растрепанного и босого, будто пленного врага, его повели через онемевший от изумления стан на площадку перед королевским шатром. По пути у Натура несколько раз толкнул его тупым концом копья. «Плешивый шакал!» — сказал Фадейк. «Ты поднял руку на Сета!» «Ты не Сета, предатель!» Злорадно отозвался из седла Унатур. «А ты не сотник, а покойник! Через час тебя будут жрать ящерицы-камнееды!» Унатур толкнул его снова, и Фадейк, чтобы не упасть, почти бегом выскочил на площадку прямо перед Фатамиром, Лалом, Сетом Хавиром и другими командирами. И сразу вознесся гневный голос Фатамира. «Что творишь, сотник? Воины, взять изменника!» «Развяжите Сета! Плащ Сету!» Три королевских стражника метнулись к Унатуру. Тот вздыбил жеребца и яростно завопил. «Я не изменник! Послушайте же меня, мой маршал!» Кто-то рассек отточенным концом меча ремень на запястьях Фадейка. Фадейк освободил руки, как недавно это делал Хота. Потом швырнул скомканный ремень в лицо Унатуру и сказал по-русски. «Я покажу тебе предателя, паршивая волчья шкура!» Он был так зол, что уже ни капельки не боялся. Воины окружили сотника, но теперь стояли в нерешительности, потому что он крикнул: «Клянусь звездным кругом, я не виновен, мой маршал, а он не Сет, он предатель!» «Сет всегда Сет», — сказал мудрый Лал и кинул на плечи Фадейка грубый военный плащ. «Лишить Сета этого звания может только король, а короля, да будет ровен его путь в дальний мир, теперь у нас больше нет. Выслушаем всех в терпении. Сет Фадейк, скажите нам, в чем обвиняет вас этот человек? Что произошло между вами?» «Да ничего особенного, просто я отпустил пленного мальчишку». «Разведчика?» – быстро и насупленно спросил Фатамир. Все молчали. Только Унатур дернулся в седле, хотел что-то крикнуть, но десятник королевской стражи с размаху положил на его плечо руку в боевой чешуйчатой рукавице. Наконец старый Сет Хавир медленно спросил. «Зачем вы это сделали, Фадейк?» «Потому что мне его жалко!» Чуть не вырвалось у Фадейка, но он сказал иначе. «Я не хотел, чтобы в дни печали в станитов была жестокость. Волки замучили бы мальчика». «Это никого не касается!» – вскинулся опять Унатур. «Это была наша добыча! Добычу волков не может отобрать даже король!» «Короля нет!» – снова напомнил Лал. «Помолчи, сотник!» «Короля нет!» – подумал Фадейк и ощутил в нагрудном кармане тяжесть торги. До сих пор он о ней почти не помнил, о другом были мысли. Но сейчас, наконец, пришло ясное понимание, что же случилось на самом деле. Если старый Рах сказал, если он отдал торгу, значит, правда? «Не хочу я!» — крикнул себе Фадейка. «Я не знаю, что делать!» «Делай, что хочешь, хуже не будет!» Сет Фадейк медленно оглядел всех, кто обступил его. Голова кружилась от усталости и от голода. Честно говоря, хотелось даже заплакать. Но Фадейк скривил губы и отчетливо сказал сотнику. «Добычу король отобрать не может, но может сделать голову твою добычей шакалов». «Но короля нет!» – дерзко хохотнул Унатур. Десяток его всадников приближались к шатру. «Король будет», – сказал мудрый Лал, летописец и полковник песчаной пехоты. «Сеты выберут короля сегодня же, раз великий Рах не оставил преемника». Фадейк вскинул голову, чтобы возразить, но медленно и тяжело заговорил Фатамир. «Сеты выберут короля, но Сету Фадейку лучше не участвовать в этом. Пусть Фадейк уходит, пока он Сета, никто из итов не может тронуть его. Выбранный король лишит его звания и защиты». «Почему?» Фадейк хотел спросить это гневно и громко, но получилось почти со слезами, как в учительской, когда обвиняют напрасно. Старый справедливый маршал Фатамир заговорил опять, и слова его падали, как камни. «Наверное, вы думали, что поступаете справедливо, Сет. Но все равно то, что вы сделали, измена». В ответ полагалось швырнуть в лицо обвинителю боевую рукавицу, но не было рукавицы, да Фадык сейчас и не поднял бы ее, пудовую из бронзовых пластин. И какой мог быть поединок у мальчишки с прошедшим через 1000 боев маршалом? Фадык сипло от слез спросил: «Кому я изменил?» «Вы предали народ и армию итов». «Но иты, все люди, все войско, это же такое громадное! А он был беззащитный! Если бы я не отпустил, я предал бы его!» «Но он враг!» — воскликнул кто-то из воинов. «Он мне не враг, он такой же, как я! Дети не воюют с детьми!» «Как же не воюют?» — мягко, осторожно как-то возразил Лал. «У тауринов полно разведчиков, у нас мальчишки тоже помогают воинам. Вы и сами, Сет, в прошлом году были в конной стычке». «Да, дети могут воевать со взрослыми. Взрослые тоже воюют с детьми, они одичали. Но дети не воюют с детьми ни на одной планете, они еще не посходили с ума». «Вас никто не просил воевать с этим сопляком!» — нагло подал голос Унатур.